Акт 6. Удивительное дело, но ничего не изменилось. Савелий остался прежним. Зато в комнату вошел его брат-близнец, вернее, уже знакомый Светке старичок под личиной соловья-разбойника. Иллюзия была идеальнейшая. И смешинки, и улыбка, и прическа — все родное. Если бы не кольцо, Светка бы выбрала второго, подменного, даже не сомневаясь. Зюльфира все идеально придумала, лишь не учла, что Мариэль выдаст тайну снятия иллюзии. «Слушай, а зачем ты меня за яблоками отправляла, если у тебя джин есть?» Вроде как просто для поддержания беседы поинтересовалась девушка, протягивая царице мешок с яблоками. Она даже подменного Савелия взяла за руку, стараясь при этом не морщиться. Пусть Зюльфира думает, что ее обман удался, расслабится. Иначе сбежать с настоящим соловьем не получится. Странно, что он в птицу не обращается. Но с этой загадкой Светка собиралась разобраться уже потом, на корабле. Потому что сад охраняют феи, а волшебные существа стараются не враждовать между собой, поджав губы, соизволила ответить шамаханка. Но еще очень хотелось узнать, насколько тебе нужен твой оборотень. «Убедилась?» — с вызовом поинтересовалась Светка, продолжая крепко сжимать за руку поддельного Савелия. Старичок, войдя в роль, даже попытался приобнять девушку, но та ловко увернулась, буркнув «не сейчас». Гораздо больше Светку волновал настоящий. Он как вошел, так до сих пор даже слова не сказал. И интересно, чем его тут опаивали? От одних пряников такого эффекта не добиться. Лебеди вон вполне нормально выглядели. Да, убедилась. Сама слетала, сама добыла. Даже странно. А то до меня дошли слухи, что у невесты Лимондруана V украли волшебный артефакт, зеркальце. Зато нашли в комнате гусиное перо. И представляешь, какое совпадение? Как раз примерно тогда Латеру на тебя в гусыню превращала. «Да? Я гусыни меньше ночи провела, меня Эль-Расул спас». Вывернулась Светка, мысленно обругав себя за креативность. «Кто ж знал, что это перо против нее сыграет?» «То есть про зеркальце не слышала?» «Откуда?» Светка очень напрягла настойчивость Зюльфиры, но она надеялась, что та просто хочет заполучить артефакт, вот и проверяет всех, кто мог что-то знать. «А вот мой джин утверждает, что кто-то пытался пробить его защиту», — хищно улыбнулась, сверкнув глазами шамаханская царица. «У тебя что, врагов мало?» — огрызнулась Светка, незаметно оглядываясь в поисках любой двери с замком. «Хотя спасение через ключик не подойдет, пока достанешь, пока провернешь. Что же остается? Подарок хозяйке Медной горы и перебрасывание колечка?» «Врагов у меня много, а вот артефактов волшебных мало», — рассмеялась Зюльфира. «Отдавай зеркальце, тогда позволю тебе с твоим оборотнем из дворца уйти». «Нет у меня зеркальца». Светка, отпустив руку подменного Савелия, схватила настоящего, выскочила в коридор и побежала, не разбираясь, куда именно. Ей просто надо было выиграть время. «Повелеваю, останови их!» выкрикнула им вслед царица, очевидно обращаясь к джину. Светка рванула еще быстрее, таща за собой Савелия. Тот по-прежнему был словно не в себе. Ногами перебирал скорее по инерции, чтобы не упасть, но хотя бы не вырывался. «Ты правда хочешь, чтобы я остановил их, применив силу, луналикая?» Голос джина прогремел под сводами дворца так громко, что у Светки уши заложило. «Да!» Уверенно рявкнула Зюльфира и тут же одумалась. «То есть нет! Нет, я передумала!» «Поздно, солнцеподобное! Я возвращаюсь к своей прежней госпоже!» «Нет, чтобы нам помочь!» — мысленно выругалась Светка, заметив наконец-то закрытую дверь с замочной скважиной. «Ну, Соловушка, надеюсь, нас там ждут!» Тяжко вздохнув, девушка достала ключик, повернула, тут же вытащила и влетела в избушку. «Явилась, не запылилась!» — прокомментировал их возвращение, вылезший из-за печи Ахтун. «Таскались, незнамо где, незнамо сколько!» «Не брюзжи, не потеряли мы кораблик», — успокоила домового Светка, обнимая при этом счастливого, полураздетого, сонного Луи и гладя размурлыкавшегося Баюна. «Сейчас на него вернемся, Эль-Расула предупредить. У нас там с шамаханской царицей проблемы». «Ну еще бы!» — продолжил недовольно ворчать Ахтун и тут же заботливо предложил. «Пирожков, может, с собой возьмете?» «Нам торопиться надо, но спасибо!» Девушка чмокнула мелкого ворчуна в макушку и потащила Савелия за печку, выручать другого ворчуна, повыше и остроухого. «Извини, мы сначала все сбежим из Шамахани, а уже потом начнем тебя лечить». Торопливо оправдываясь перед парнем, Светка создала в пространстве дверь и с помощью ключа раскрыла ее сразу на корабль. Только здесь можно было создать портал в любое место. А из двери переход создавался лишь в другую дверь. «Надеюсь, никто не вышел перекусить или полюбоваться красотами ночного города», — бодро поинтересовалась Светка, игнорируя всеобщее удивление. «Отлично. Земля, прощай. В добрый путь». «И что теперь?» — поинтересовался Эль-Расул после того, как девушка кратко пересказала свои приключения во дворце Зюльфиры. «Он же овощелюд, забывший сменить разум во время оборота», — кивнул эльф на Савелия. «Надеюсь, это поправимо», — тяжко вздохнула Светка, стараясь не замечать сочувствующих взглядов Мариэль и Гвидиона. И не обижаться на грубость друга, потому что он, по сути, прав. Соловей даже внешне изменился, а уж поведением совсем на себя не похож. Эль-Расул, нахмурившись, задумчиво уставился вдаль, а потом, оттащив Светку, зашептал ей на ухо. «Отправляйтесь сейчас к Киселинке, а мы прилетим за вами на корабле». И озабоченно уточнил. «Вы же там несколько дней продержитесь? Страшно время терять». Светка согласно кивнула, потому что ей тоже было страшно. Причем и так страшно, и эдак. Ведь рядом с рекой ни дверей, ни пустранства. Как оттуда выбираться, если вдруг что-то случится? Мысленно прокрутив в голове предсказание Кассандриады, Светка слегка успокоилась. Сердце у Савелия билось, льдинки в руках не было, холода вокруг тоже. «Пойду с зеркалом посоветуюсь. Присмотришь пока за ним?» Эль-Расул угукнул, скрывая переживание под маской недовольства. Причем Светка прекрасно знала, что на самом деле эльф очень волнуется. Даже улыбнулась ему, прежде чем скрыться в корабельном пространстве. Сотворив себе из воздуха кресло, девушка буквально упала в него, вытянув ноги и на полминутки прикрыла глаза. Сначала путь пешком во дворец, потом беготня по дворцу, потом перебежками дворец, избушка, корабль. И все это время в постоянном напряжении. Никакая стрессоустойчивость не выдержит. Отдышавшись, Светка достала своего лучшего советчика. «Зеркало, зеркало на стене, как бы помочь Савелию мне?» «Верный твой друг тебе дал совет. Целебнее воды из киселинки нет. И помни, есть у тебя дорогой самоцвет и артефакт дивной силы на палец надет». «Спасибо!» Светка послала египтянке воздушный поцелуй, убрала зеркало в сумку и, высунувшись, подозвала Эль-Расула. «Нам и правда надо побыстрее за живой водой. Наверное, скрывать от Мариэль, что у меня есть волшебный ключ, уже бесполезно». «С той самой секунды, как вы ввалились на корабль», — ухмыльнулся эльф. «Но она всегда об этом подозревала». «Вот и отлично». Облегченно выдохнув, Светка взяла за руку так и не пришедшего до сих пор в себя Савелия, попрощалась со всеми. Через пустранство вышла на берег Киселинки и вывела за собой оборотня. «Вот и отлично», — повторила девушка, оседая на кисельный берег. «Сейчас поить тебя буду». И тут же испуганно ойкнула и подскочила, потому что кисель вдруг вспенился, из него слепились три шара, прыгнули один на другой, и получился снеговик, то есть кисельвик. «Пьете и пьете, и даров не даете!» — запричитал он. «Никакой благодарности!» «Прости, пожалуйста!» — виновато потупилась Светка, постепенно отступая и подтягивая за собой Савелия. «Мне бы друга подлечить, а то у него и разум, и память отшибло. Кисельвик покружил вокруг соловья, озабоченно покачал маленьким шариком головой и объявил: ему раздеваться и купаться, а тебе меня развлекать и сказку сказывать. Сказку хочу, мне неведомую. Пока рассказываешь, и я слушаю, твой дружок может воду пить. Как только мне надоест, выгоню. А то совсем совесть потеряла. Скоро тут на бережку и поселишься. Светка, быстро перебрав в голове все известные ей сказки, решила, что самой оригинальной для жителя сказочной страны будет фантастика. По крайней мере, ясно одно, она не оборотень. Оборотень не сохранил бы одежду на теле. Девушка так увлеклась, что даже начала вспоминать прямые цитаты, а не просто пересказывать сюжет книги. Чтобы Кисельвик понимал хоть что-то, пришлось немного адаптировать историю, а кое-что объяснять, например, про машины, метро, электричество. Кисельный снеговик слушал, раскрыв рот. «Неправда, оборотни тоже сохраняют одежду при обороте», — неожиданно перебил девушку, вылезший из реки, полностью раздетый Савелий. «Нет, только маги!» — сначала отмахнулась Светка, но, сообразив, что происходит, подскочила и повисла на шее у парня. «Ты вернулся! Ты снова ты!» А потом поняла, что обнимает абсолютно голову мужчину, и отстранилась, смутившись. «Я снова я!» — рассмеялся довольный оборотень. «И готов это доказать!» Светка от радости ответила на поцелуй, увлеклась, и если бы не Кисельвик, вскоре оказалась бы тоже раздетой и лежащей на берегу. «Вот уж нет уж! Я маленький, мне сказки надо рассказывать!» — прервал горячую встречу кисельный снеговичок. «Хорошо, что с твоего дружка сошло заклятие обезволивания, но с тебя продолжение истории!» «Завтра хорошо?» Примиряюще улыбнулась Светка, наслаждаясь жаркими объятиями Савелия. «А сейчас нам бы где-то костер развести и переночевать». «Я вам домик сделаю», — предложил Кисельвик. «Только огонь в нем разводить нельзя». «Да и не надо, там и так тепло будет. Но с тебя завтра продолжение истории про дозоры». «Обязательно», — заверила киселеныша Светка. «Мы здесь несколько дней проведем, так что всю историю расскажу, не переживай». «Ладно!» — с интонацией «смотри у меня» буркнул Кисельвик и одним взмахом маленькой, тоненькой, как веточка ручки, создал из киселя небольшой шалаш. «Вот, тут можете чем угодно заниматься, пока я не вижу». «Спасибо! Большущее тебе спасибо! И спокойной ночи!» Светка едва успела поблагодарить киселёныша. Так настойчиво Савелий затаскивал девушку в их первый отдельный дом. Вот только, оказавшись в уединении за кисельными стенами, девушка протянула оборотню его одежду. «Очень рада, что ты излечился и освободился». Светка прикусила губу, чтобы спрятать улыбку, заметив промелькнувшее на лице парня разочарование. «Но это не повод торопиться. Про ухаживание я не шутила». «Да? Точно, мы же на неделю договаривались», — хмыкнул Савелий, быстро залезая в штаны. «А давай я лучше за цветочком маленьким слетаю». Отбросив рубашку, оборотень подхватил девушку на руки и поцеловал. Отстранился, довольно усмехнулся и поцеловал снова, сминая губы и прижимая к себе так, чтобы стук сердца одного отдавался в груди другого. Светка была уже почти согласна забыть про все условности с ухаживанием. Но в голове вяло роились мысли о противозачаточных. Любые заболевания излечиваются отмоканием в киселинке, а вот защитой от беременности в этом мире все должно быть по старинке. Залететь от соловья-разбойника, что может быть смешнее? Девушка даже головой потрясла, вытряхивая созданные воображением кадры с новорожденным, обернувшимся птицей, кружащим по палате в роддоме. Или того страшнее, улетевшим из коляски на улице, а потом съеденным кошкой. Да и вообще в планах на будущее у Светки была учеба, а потом работа. Дети сильно на потом — после того, как будет выплачена ипотека за квартиру, которая пока еще даже не выбрана. Так как насчет цветочка? Самоуверенный, умный красавец с чувством юмора. Наверняка ему никогда не отказывали. Но, конечно, упиралась Светка не из принципа, а потому что действительно хотелось чуть побольше узнать о парне, чуть поближе познакомиться, чуть подольше побыть вместе. Не было у девушки никогда потребности в сексе просто ради секса. Так что... Никаких цветочков. Светка чуть ногой не топнула. Попадешься чудовищу, что тогда? Совсем никаких. Хитро заулыбался Савелий. Может, хотя бы ромашек? Незабудки. Буркнула девушка. Ромашки, колокольчики, клевер. Главное, чтобы тебя больше никто не похитил, а то у меня нервные клетки истощаются. Как скажешь, покладисто согласился парень, продолжая улыбаться и не выпуская Светку из объятий. А сейчас что мы будем делать? Поужинаем киселем и спать, буркнула девушка с интонациями строгой мамочки. Но потом сама же уткнулась лицом в грудь оборотня, тихо прошептав: «Как же я за тебя волновалась!» «Я за тебя тоже!» Ладонью убрав челку со Светкиного лица, Савелий принялся очень нежно целовать девушку, жарко шепча о том, как он соскучился. «Если бы не наши встречи по вечерам, наверное, с ума бы сошел. Зюльфира же мной, как куклой на ярмарке, играла, заставляя делать все, что ей хочется. Зачем? Зачем ей ты?» «Она хотела подменить меня и забрать у тебя ключ с зеркалом», — нахмурился Савелий, покрепче обняв девушку. «Ей что, джина было мало?» — искренне возмутилась Светка, внимательно глядя на парня, как будто он должен был знать ответ и выдать его немедленно. Джин не слишком-то старался, вредничал. Каждую ошибку в приказе мог использовать против Зюльфиры. В голосе Савелия отчетливо слышалось сочувствие товарищу по злоключениям. Девушка тоже одобрительно улыбнулась, а потом широко зевнула. «Устала я за сегодня ужасно», — честно призналась она. «Давай уже спать». Пол в шалаше был мягким, как перина, и не пачкающимся. А стоило парочке улечься, как их укутало кисельным покрывалом. Светка надеялась еще немного поболтать, но почти сразу уснула, устроившись на бочку, спиной к Савелию, чтобы тот смог ее обнять. Было тепло, уютно и спокойно. Давно уже девушка не спала так сладко и так крепко. Проснувшись, когда на оранжевом небе уже вовсю сверкало и искрило синее солнце, Светка даже не удивилась, обнаружив, что оборотня нет в хижине. Он ожидаемо обнаружился купающимся в реке, а на берегу сидел Кисельвик и ждал продолжения вчерашней истории.